Только осенью 1840 года композитор вновь принялся за Руслана, а также за музыку князю Холмскому, драматурга-кукольника. Весною и осенью 1841 года работа над Русланом пошла быстрее, и к весне 1842 года опера была почти готова. Во всяком случае, уже осенью состоялось ее первое представление, принесшее автору ряд чувствительных огорчений. Публике и высшему обществу опера не понравилась, а император Николай I демонстративно уехал посреди представления, не дождавшись его конца. Некоторые ложные знатоки сразу же объявили оперу неудавшейся, артисты дулись за неблагодарные партии, а журналист Булгарин даже открыл против нового произведения Глинки враждебную кампанию в своем журнале «Северная пчела». Тем не менее, опера выдержала в течение одной зимы 32 представления, однако в 1846 году была все-таки снята со сцены, чтобы снова, уже с триумфом, появиться на ней лишь через 13 лет после кончины автора. Пока же огорченный, замкнувшийся в себе и снова начавший прихварывать Глинка, опять собрался за границу. Путь его лежал через Париж, где русский композитор знакомится со знаменитым Берлиозом и дает концерт из своих сочинений, вызвавший известную статью Берлиоза «Мишель Глинка», в которой впервые музыкальный гений получил верную и лестную оценку. Из Парижа Михаил Иванович отправился в Испанию, где уже осенью была готова его увертюра «Арагонская хота». Сейчас прозвучит фрагмент из «Арагонской хоты».